море шумит волной, чайки кружат над головой. Мы лежим на песке с тобой, мы смотрим на небо. Чайки ходят по песку, сосны шепчатся в лесу. И я держу руку твою, мы смотрим на небо. Ведь в нашем мире много света, и свет с небес идет. Возможно, занятия лучше нету, чем смотреть на небо полное звезд. Смотреть на облака, смотреть на солнце, смотреть на птиц, на бесконечные звезды. Мы будем жить, глядя на небеса. Где-то там светит наша звезда. Солнце светит вдалеке, плывут чайки по воде. Словно в сказочной стране мы смотрим на небо. Оставили дела и пришли не зря сюда. Мы зажгли наши сердца, мы смотрим на небо. Ведь в нашем мире много света, и свет с небес идет. Возможно, занятия лучше нету, чем смотреть на небо полный свет. Смотреть на облака, смотреть на солнце, смотреть на птиц, на бесконечные звезды. Мы будем жить, глядя на небеса. Где-то там светит наша звезда, наша звезда. Глядя на небеса.